Дома меня встретила удивленная Вельмина. Она не ожидала, что я вернусь так рано. Видимо, Расмус считал так же, потому что, со слов Вель, отправился на поиски приключений на всю ночь. Я попросила принести чашку чая в гостиную, медленно выпила ее, глядя на свет фар, проезжающих по улице антикатов, умылась и перед тем, как лечь спать, приняла таблетку снотворного. Мне казалось, я совершенно спокойна, но едва моя голова коснулась подушки, как разговор с Вильямом вспомнился до мельчайших подробностей. Еще несколько дней назад я считала, что могу свести на нет упорство Хокуна в отношении меня, просто избегая встреч с ним. Но теперь стало совершенно ясно, он не отступится. Как верно заметила бабушка, добыча всегда привлекает хищников. Несмотря на снотворное, услужливое воображение преподносило одну ужасающую сцену за другой. Вот бабушка, держа в одной руке чашку чая, другой листает газету, презрительно усмехается кричащему заголовку, пробегает статью глазами, а затем перечитывает снова и снова, и чай из чашки проливается на белоснежное постельное белье. Вот отчим в кабинете просматривает прессу до завтрака. Увидев мое имя, напечатанное жирным шрифтом, меняется в лице и зовет жену. Вот мама стоит у его стола, держа газету. Ее руки дрожат, а на лице появляется то самое выражение, при виде которого в детстве я каждый раз умирала от страха и предчувствия беды. Она поджимает губы и в гневе швыряет газету на пол. Та падает со стуком. «Почему она стучит?» — подумала я и проснулась. Голова болела так, что впору было заплакать, но тишина и темнота спальни дарили некоторое облегчение. Машинально взглянула на часы. 15:30, скоро рассвет, а бал, наверное, уже закончился. Из остатков сна выплыла последняя сцена. Вернувшийся домой Вильям читает мои письма. Интересно, о чем он думает? Выбирает наиболее откровенные, смакует воспоминания о наших встречах или бесится от злости, что не удалось меня сломать. Понимая, что больше не усну, я поднялась и накинула пеньюар. Перешла в кабинет, где села за свой стол под мансардным окном и принялась перебирать бумаги, доставая их из ящика в бюро. Нужно навести порядок в делах. Мне придется какое-то время пожить в Аральберге, ожидая, пока в столице утихнет скандал. Если, конечно, бабушка после всего этого примет меня в поместье. Новый стук спугнул мои мысли. Запрокинув лицо, я едва сдержала крик. Чья-то лохматая голова склонилась к окну с той стороны. «Расмус? Но почему он просто не открыл дверь своими ключами? Неужели что-то случилось?» Вскочила, машинально запахивая пеньюар на груди, и только сейчас поняла, что волосы стучавшего были светлыми, а не рыжими. Стук повторился. Окончательно придя в себя, я протянула руку и повернула замок. Створка взлетела вверх, и гибкое мужское тело ввинтилось в окно. Следом за ним в кабинет проник холодный ветер. «Господи, что вы здесь делаете?» – изумилась я. «Гуляю по крышам, как видите», – хохотнул Дамьен Дарч. Уловив аромат спиртного, я взглянула на дознавателя с подозрением. Увы, мои опасения оправдались. Его серые глаза оказались ярче обычного, а из зрачков выглядывал уже знакомый мне демон светлой половины. «Какая вы хорошенькая сосна, леди!» – воскликнул он и, схватив мою руку, горячо прижал к губам. «Да что же это такое?» – пробормотала я, вырывая руку. «Зачем вы пришли? Да еще и в таком состоянии». «Вы меня не любите!» Он засмеялся так заразительно, что я едва не улыбнулась. «Может быть, я хочу предложить вам прогулку по крышам? Или собираюсь украсть ваше сердце? Может быть, вы сообщите мне, ради чего проникли в мою квартиру таким необычным способом?» Начиная раздражаться, спросила я. Вот только его не хватало этим утром, грозящим расколоть мою жизнь и окончательно уничтожить мою репутацию. «Вы не предложите мне чашечку чая?» – осведомился Дарч. «Не спросите, какова нынче погода?» «Какова погода, я и сама знаю», – сердито ответила я и дернула шнур, захлопывая окно и прекращая сквозняку доступ в кабинет. «Что вам нужно?» «Нет, это вам нужно, леди!» Продолжая веселиться, ответил дознаватель и полез во внутренний карман сюртука. Сюртук был тот же самый, в котором я видела Дарча на балу. Значило ли это, что дознаватель явился прямо оттуда? «Бал уже закончился?» – поинтересовалась я. «Полагаю, да, я вынужден был уйти раньше», – кивнул он и принялся хлопать по карманам. «Да куда же я это делал? Неужели посел? Вот будет номер». Я села, недоумевая, что дальше. Выгнать светлого Дарча из кабинета, не разбудив Вельмину, казалось невозможным. Да и Брен, как назло, загулял где-то под луной. «Вот!» — воскликнул дознаватель и положил передо мной толстый сверток. «Я думаю, вам покажется это интересным». «Что это?» Я недоверчиво посмотрела на сверток. От такого Дарча можно было ожидать чего угодно. «Деньги?» «Лучше, леди, намного лучше», — мурлыкнул он. Этот тон я слышала от него впервые, и неожиданно он взволновал меня. «Что происходит?» «Сядьте», — приказала я. Дознаватель нависал надо мной, как скала, а я этого терпеть не могла. Он послушно сел на стул для посетителей, но тут же вскочил и принялся расхаживать по комнате, вертя головой, как деревенский мальчишка, попавший на городскую ярмарку. Развернув сверток, я высыпала содержимое на стол и ахнула, узнав нежно-лавандовый цвет. Письма лишь к одному единственному человеку я запечатывала в подобные конверты, казавшиеся мне крайне изысканными и ужасно романтичными, как и чувства, испытываемые к Вильяму Хокуну. «Это же...» — воскликнула я. «Ваши письма!» — любезно подсказал Дарч, словно чертик из табакерки, вновь возникая за моим плечом. Хватая конверты, я принялась судорожно доставать из них листки бумаги, узнавая собственный почерк и кляня себя за излишнюю откровенность. Но мне так хотелось повзрослеть. Мне таким счастьем казалось то, что Вильям испытывает ко мне интерес. Боже мой, какой глупой я была всего несколько месяцев назад. Дрожащими руками я сложила письма в стопку и повернулась к дознавателю. «Откуда они у вас?» Дарч поглядел на меня так задумчиво, будто я была ожившей статуей из Золотого парка, а затем развернул второй стул спинкой ко мне и уселся на него верхом. «Не сочтите за наглость с моей стороны, но я стал свидетелем вашего разговора с бывшим женихом», — сказал он так виновато, что мне захотелось погладить его, как нашкодившего щенка. «Вы не добавили «случайным», — ошеломленно пробормотала я. «Случайным свидетелем?» уточнил Дарч. «О, нет, конечно же, не случайным. Мне, как должностному лицу, в чьи обязанности входит поддержание порядка в обверенном помещении, коим является бальный зал...» Он вдруг хихикнул и подмигнул мне. «Показалось странным упорство, с которым Хокун настаивал на разговоре с вами. Когда я увидел, что он уводит...» Он сморщился и потер лоб. «Как это в романах пишут? Влечет! Влечет вас на галерею! Я понял, что дело нечисто, и я отправился следом». Ей-богу, я не знала, плакать мне или смеяться. Этот Дарч был совершенно невыносим, но, кажется, именно он сейчас изо всех сил спасал мою репутацию. «Значит, вы подслушали наш разговор?» — констатировала я. «Конечно», — пожал плечами Дарч. «И знаете, леди, я ужасно рад, что вы отказали этому редкостному ублюдку». Я моргнула. Чего-чего, но даже от светлого Дарча я не ожидала такой откровенности. «Но как у вас оказались мои письма, Вильям? Не носил же он их с собой во время бала?» «Конечно нет», — хмыкнул Дарч. «Он трепетно хранил их в домашнем сейфе. Полагаю, подобных памятных безделушек от влюбленных дамочек у него полным-полно. Вдруг пригодятся». Слова, которые произносил дознаватель, мне были знакомы, но я с трудом понимала смысл сказанного. Дарч просто вошел в дом Хокуна, открыл сейф, но Вильям — потомственный маг. Все его сейфы, сколько бы их ни было и что бы в них ни лежало, должны быть зачарованы. «Но Вильям маг!» Я вскочила и закружила по комнате, как ранее Дарч. «Господи боже, вы не могли просто так вломиться к нему в дом!» «Ах, леди, великие маги прошлого знали, как превращаться в животных и летать, а нынешние только и умеют, что шантажировать влюбленных дамочек», сообщил дознаватель с искренней печалью в голосе. «Что ни говори, мир мельчает, как и его чудеса». Я остановилась напротив. «Дарч, прекратите ломать комедию. Каким образом письма оказались у вас? Что вы сделали?» «О, не беспокойтесь обо мне, леди», — усмехнулся он. «Хокун будет молчать, как рыба, и не станет привлекать к этому делу имперский сыск. Ведь тогда ему придется рассказать, что именно он хранил в сейфе и для чего. Давайте лучше побеспокоимся о вас, Эвелин». С этими словами он вскочил, сгреб письма одной рукой, а меня другой, и все это с такой скоростью, что я просто онемела. «Где ваша кухня?» — рявкнул он, становясь немного похожим на того Дарча, которого я знала раньше. «В конце коридора, направо. Кухарка там живет?» «Нет, вечером она уходит». «Ваш чуткий друг Расмус дома?» «Он отпросился на всю ночь, здесь только моя горничная». Я тут же пожалела о сказанном. Дознаватель помутился рассудком, это совершенно ясно. Опасно оставаться с ним наедине. Дарч что-то проворчал и потащил меня за собой. В моей голове возникали картинки, одна кошмарнее другой. В них фигурировали острые столовые приборы в качестве орудия преступления и я в качестве жертвы. Мы вошли на кухню. Отпустив меня, Дарч бросился к плите, заглянул в ее жерло и удовлетворенно кивнул. «Идите сюда», — позвал он. Оцепенев от ужаса, я подошла. «Держите». Он сунул письма мне в руки и кивнул на плиту. «Избавьтесь от них, пока они не попали еще к кому-нибудь». Я непонимающе смотрела то на лавандовые конверты, то на пылающее лихорадочным румянцем лицо дознавателя. «Да кидайте же!» – прорычал он. «Мне пора уходить, но я прежде хочу убедиться, что вы сделали все правильно, а не сели проливать горькую слезу над неудавшимся браком». Это был уже перебор. Мое сознание медленно, но неуклонно затягивало обморочный туман. Наверное, я потеряла бы сознание прямо там, если бы Дарч вдруг не схватил меня за плечи и не прижался горячими губами к моим. От близкого аромата дыхания дракона закружилась голова. Я не сопротивлялась, пока его губы осторожно, нежно пробовали мои на вкус. Целовали, останавливались, будто пытались задержать мгновенье. Травяной оттенок его дыхания навел меня на мысль, а не кармадонский ли самогон он использовал, чтобы напиться. И для чего пил? Неужели для храбрости? «Вы нарушили закон ради меня?» — прошептала я между поцелуями, становящимися все более горячими. «Что вы сказали?» — переспросил Дарч, отстраняясь и глядя на меня совершенно шальными глазами. «Вы нарушили ради меня закон?» — повторила я. «Сожгите письма, и я вам отвечу», — прищурился он. «Ну же, смелее! Сделайте Вильяма Хокона воспоминанием!» Последняя фраза стряхнула с меня оцепенение. Я вспомнила жесткую усмешку на губах Вильяма, когда он произносил: «Бабушкино наследство делает тебя еще более привлекательной в моих глазах. Принадлежность к Кевинсам в сочетании с наследством Кевинсов — это беспроигрышная партия». Унизительные слова загремели в ушах, как колеса приближающегося на полной скорости антиката. Немедля, более ни секунды, я швырнула письма в жерло плиты, где их подхватил проснувшийся огонь. Глядя, как чернеют, съеживаются и превращаются в прах нежные девичьи мечты, я ощущала себя птицей, устремившейся в небеса из клетки. Меня не сломало время, проведенное в пансионе, и годы послушного приема таблеток, стирающих личность. Не сломает и Вильям Хокун. Я следила за пламенем до тех пор, пока оно не пожрало бумажное подношение. А когда подняла взгляд, обнаружила, что осталась одна. Дарч ушел, так и не ответив. И хотя ответ был мне известен, я хотела услышать это от него. Надеясь догнать дознавателя, я побежала в кабинет, но и там было пусто. Лишь покачивающийся шнур да проникшая в комнату стылость указывали на то, что окно только что захлопнули. Я в задумчивости потрогала пальцем припухшие губы. Вильям умел целовать, и я буквально плавилась в его объятиях. Демьен Дарч целовался по меньшей мере не хуже. Запретив себе дальнейшие размышления, я вернулась в спальню и, только забравшись в постель, поняла, как замерзла. Всполохи света от фар проезжающего антиката высветили призрачную фигуру в кресле у окна. «Эвелин, что это только что было?» — ворчливо спросил дед, поблескивая макушкой. «Ах, дедушка, я и сама не знаю», — пробормотала я и счастливо улыбнулась, ощущая, как тепло затягивает меня в крепкий и сладкий сон. Мне снилась тетушка Агата. Она сидела на скамейке, задумчиво теребя обрывок веревки на шее. Я подходила к ней, каждой клеточкой тела впитывая покой старого парка поместья Варальберг, с благодарностью прислушиваясь к скрипу гравия под ногами и заранее радуясь встрече с тетушкой. Но когда я подошла, призрак посмотрел на меня укоряюще и исчез, не сказав ни слова. Все, что мне оставалось, — сесть на скамейку вместо него и закрыть глаза. Меня разбудил полный энтузиазма голос Бреннана, зазвучавший из-за двери. «Просыпайся, Соня, уже 6 часов утра». «Ни за что», — пробормотала я. «Уходи, Брен, я хочу еще поспать». «Тогда зачем просила Вели разбудить тебя в 6? Утренний чай готов. Я голоден, как волк, и составлю тебе компанию за завтраком, если ты не против». Громкий голос понемногу распутывал сеть сновидений, возвращая меня к реальности. «Хокун, письма, неожиданный визит Дарча. Скажи Вель, пусть накрывает на стол». Окончательно проснувшись, я села в кровати. «Мне нужно кое-что рассказать тебе. Жду с нетерпением», — послышалось из-за двери. Когда я вошла в столовую, первое, что увидела, — чашки с восхитительно золотыми листьями. Ахнув, я бросилась к столу. Сервиз был точь-в-точь, как тот, который уничтожили разбушевавшиеся призраки. «Бреннан Расмус, ты знаешь, что я тебя обожаю?» Серьезно сказала я, повернувшись к нему. «Как и я тебя, Лин», — довольно усмехнулся он. «Ну давай уже завтракать». Я с подозрением посмотрела на него. «Купил? Честное благородное слово!» Воскликнул секретарь, подходя к столу и отодвигая стул для меня. «Нашел на барахолке несколько дней назад. Сервиз просто ждал своего часа, чтобы поднять тебе настроение. Вель дала понять, ты вернулась с бала в расстроенных чувствах. Что случилось?» Подумав о горячих губах Демьена Дарча, я замешкалась с ответом. «Лин?» — с волнением в голосе спросил Расмус. «Сейчас расскажу». Я помотала головой, отгоняя воспоминания, которые меня смущали, и села. Бреннан действительно был голоден, но когда я дошла до разговора с Вильямом, совершенно позабыла о еде. Несколько раз мой помощник порывался вскочить с искаженным от гнева и возмущения лицом. Мне приходилось замолкать, дабы дать ему время прийти в себя. Узнав о визите Дарча и о том, что он сотворил, Расмус так удивился, что попытался выпить чаю из давно опустевшей чашки. Естественно, про поцелуи я не сказала. Я бы их с удовольствием забыла, если бы могла. «Ушам не верю», — воскликнул Брен, когда я замолчала. «Дарч? Выкрал письма? Да не может этого быть. Хотя...» «Он прав, это единственный верный путь. Доведись мне услышать твой разговор с Хокуном, я на его месте поступил бы так же». «Нет, я просто прикончил бы эту сволочь. И сел бы в тюрьму, а мои письма попали бы в руки его поверенных». Горько усмехнулась я. Удивительно, но, несмотря на 2 часа сна, я чувствовала себя вполне отдохнувшей. «Как жаль, что я все пропустил», — покачал головой Брен и встал. «Пожалуй, схожу и куплю первый выпуск всех светских газет, дабы убедиться, что в них ничего не просочилось. Дарч не из тех, кто ошибается, но мне так будет спокойнее. А что будешь делать ты? Мне нужно съездить к мадам Валери». Привычно сказала я и осеклась, после чего поправилась. «На квартиру к мадам Валери. Поговорить с домовладельцем насчет продажи мебели. Узнать, задолжала ли она ему. Дождись меня и поедем вместе», — предложил Брен. «У Хокуна выдалось напряженное утро, поэтому тебе не стоит ездить по делам в одиночку». Я кивнула, потому что Расмус был прав. Когда Бреннан ушел, я налила себе еще чаю, взяла чашку и подошла к окну. Сердце кровило болью, вызванной смертью Валери. У Вильяма начнется неудачный день, едва он обнаружит пропажу. Может быть, это сделает его умнее. А мой день наполнит светлая память о человеке, которого я любила. Разбирая утреннюю почту в ожидании Расмуса, я наткнулась на конверт со штампом департамента имперского сыска. Лис, как и обещал, прислал список вещей мадам. В отдельной приписке он сообщал о том, что следственные мероприятия в квартире закончены, и я могу распоряжаться ей, как посчитаю нужным. Довольно скоро Брен принес кипу газет, в том числе тех, которые я никогда не читала. Вдвоем мы пролистали их от первой страницы до последней, но не нашли ни слова о моей переписке с Вильямом. Несмотря на то, что я отказалась от его предложения, осознавая всю тяжесть последствий, с плеч будто свалился огромный камень, а пасмурный день воссиял яркими красками. Демьен Дарч избавил меня не только от большой беды в виде потери репутации, но и от сопутствующих неприятностей, вроде необходимости визита в отчий дом ради объяснения с бабушкой. Газеты на радость деду были оставлены на кушетке в гостиной. Нанятый Бреном антикат вез нас в направлении угольной пади. Мы молчали, думая каждый о своем. «Как ты собираешься уговорить ее светлость принять приглашение графа Рослинса?» — вдруг спросил Расмус. «Я уже уговорила, совсем забыла тебе сказать», — ответила я. «Но, боюсь, мне придется ехать без тебя и Вильмины». «Это безобразие», — возмутился Бреннан. «Ладно, без Вель ты как-нибудь обойдешься. Обходилось же все это время, пока горничные от тебя сбегали. Но без меня...» Невольно улыбнувшись, пояснила. «На самом деле ты тоже едешь, но не с нами, а сам по себе. Думаю, ей об этом знать не нужно. Так даже лучше. У тебя появится больше возможностей для сбора информации». «Хм, ты, пожалуй, права», — согласился помощник. «Да и связь с Серым будет легче держать». Предстоящая поездка пока казалась мне чем-то нереальным. Нет, я была рада тому, что бабушка согласилась. История Теобальда Ричи интриговала, а его нынешнее положение вызывало желание восстановить справедливость и наказать злодея. Но сейчас я ехала к мадам, а кроме того меня ждал длинный список дел, которые следовало завершить до отбытия в Рослинберг. Антикат остановился у знакомого дома. Мы вышли. Перед входом я помедлила, и Брен не стал торопить, он понимал. Сначала мы заглянули к домовладельцу. Благообразный пожилой мужчина, господин Майерс, был искренне опечален не только смертью постоялицы, но и потерей постоянного клиента. Как выяснилось, мадам платила исправно и состояла с ним в дружеских отношениях. Иногда они даже пропускали вместе стаканчик другой, так любимой Валери, яблоневой настойки. «Как мне теперь сдать эту квартиру, ума не приложу», — жаловался домовладелец, роясь в ящике бюро в поисках ключей. «У нас тихий квартал, тут никогда не бывало никаких происшествий, и вот на тебе». Не слушая его, я смотрела в окно и вспоминала Валери. Ее говор, смех, искра озорства в темных глазах, олиповатые украшения. «Вот они!» — торжествующе воскликнул господин Майерс и протянул мне ключи. «Благодарю!» — кивнула я и вышла из комнаты. Расмус задержался, но через пару мгновений нагнал меня на лестнице. С каждым шагом я шла все медленнее. «Посещая могилы близких, мы ступаем уверенно, хотя и не без печали. А тут место убийства, и это совсем другое дело. Мне казалось, смерть еще не покинула покоев Валери. Она все еще там, слоняется по комнатам, дует на давно погасшие свечи, смотрится в разбитые зеркала. Ключ легко повернулся в замке. Расмус сорвал бумажную полоску с печатью департамента имперского сыска и распахнул передо мной дверь. Сдержав невольный вздох, я вошла и сразу ощутила, что квартира пуста. Давняя еще пахла сладкими духами мадам и расплавленным воском свечей, что зажигала ее рука, но дом был мертв, как тело, лишившееся души. «Лин?» — тихо спросил Брэннон, и я в который раз поразилась тому, как чутко он меня чувствует. «Все нормально», — ответила я и решительно прошла в комнату. Здесь все было так же, как и в тот день, когда обнаружили тело. Под ногами хрустели осколки разбитых зеркал, разломанная мебель напоминала о том, что комната попала в эпицентр торнадо чьей-то ярости и злого умысла. На полу красовалось красное пятно. Расмус присвистнул и, осторожно обойдя пятно, присел на корточки, разглядывая кровавые буквы. Стараясь не смотреть в ту сторону, я принялась сверять вещи из списка с теми, что находились в комнате. Все было на месте, не считая поломанных предметов мебели и расколоченных зеркал. Интересно, почему убийца разбил их? Стыдился заглянуть в глаза своему отражению? Или тут что-то другое? Хрустя осколками, я прошла в спальню. Удивительно, вещи здесь стояли на своих местах, хотя и наблюдался легкий беспорядок, свойственный мадам. Похоже, интерес преступника был связан лишь с тем помещением, где находилась Валери. Выйдя в коридор, я неожиданно столкнулась с пожилой дамой. «Ой, простите, ради бога!» — воскликнула она. Увидела открытую дверь и решила, что приехали родственники-бедняжки. «У мадам не было родственников», — ровно сказала я. Любопытство в глазах дамы сияло, как полуденное солнце летом. «Вы, должно быть, живете напротив?» «Именно, именно», — закивала дама, пытаясь заглянуть в разгромленную гостиную. «И вас я знаю, леди, вы часто сюда приезжали». «Какое ужасное несчастье! Ее же там убили, да?» На пороге комнаты вырос Бреннан. Вид у него был такой грозный, что соседка поспешно отступила. «В тот день вы были дома?» — поинтересовалась я, подавив раздражение. «Да, я редко выхожу». «Вы не слышали ничего подозрительного?» — она произнесла, не задумываясь. «Я слышала голоса Валери и ее посетителя. Они будто ругались». Быстрота, с какой соседка ответила, указывала на постоянный интерес к мадам и ее клиентам. Должно быть, дама не отходила от собственной двери, подглядывая в глазок. Не о ее ли показаниях упоминал Лис? «Этого мужчину вы только слышали или успели разглядеть?» — спросил Бреннан и посторонился, давая соседке возможность заглянуть в комнату и тем самым отвлекая ее внимание от важности вопроса. «Увидела, когда он выходил», — ответила она, кося в ту сторону. «Высокий, широкоплечий, в плаще с капюшоном». «А его лицо вы видели?» — подала голос я. «Нет, к сожалению». «Он торопился?» «Нет, вышел спокойно, закрыл за собой дверь, будто они с Валерией не ругались». «Вы не слышали, о чем они говорили?» Брен подвинулся еще немного. «Мне показалось, он что-то требовал от нее, но я не уверена», — пожала плечами соседка. «Пророчество, денег», — предположила я. «Увы, это все, что я знаю», — с сожалением вздохнула она. «Клиенты мадам часто шумели, особенно женщины, плакали. Но бывало, что и мужчины. Поэтому то, что они ругались, не показалось мне странным. Ах, если бы я знала...» Расмус вышел из дверного проема, и соседка была вынуждена отступить к выходу, чтобы разминуться с ним в маленькой прихожей. «Спасибо, что зашли». Бреннан теснил ее из квартиры на лестничную площадку, а когда вытеснил, с раздражением захлопнул дверь и повернулся ко мне. «Такие тетки — самые лучшие свидетели», — зло произнес он. «Они все видят, все слышат, но никогда не пошевелят и пальцем, чтобы помочь». Я кивнула. «Пожалуйста, побудь здесь, мне нужно подняться на чердак». Расмус вернулся в гостиную. Ему не было нужды спрашивать, зачем мне туда идти, он знал о Ромео. Я вышла на лестничную площадку и взглянула на дверь напротив. В дверном глазке мелькнул свет. Соседка была на посту. Жаль, но, похоже, она действительно не видела лица убийцы. Поднимаясь по лестнице, поймала себя на непривычной тишине вокруг. Валери в прямом смысле слова вселяла в этот дом жизнь, пусть частично потустороннюю. Но, приходя сюда, я всегда ощущала не только энергию ее личности, но и присутствие ментальных сущностей, большинство из которых не показывалось мне чужачке на глаза. Как и люди, ищущие у Валери помощи и приходящие к ней в надежде, призраки нуждались в ее внимании и сочувствии. Фигурально выражаясь, на прием к мадам выстраивались сразу две очереди — из людей и привидений. Ее смерть положила этому конец. Однако одну смятенную душу я хорошо чувствовала и уже знала, что увижу. Пустую комнату под крышей, в центре которой лежит на полу потускневшее облачко, поменявшее цвет от невозможности изменить то, что сделано. Только в этот раз ошибку допустил не сам Ромео, а тот, кто пришел к Валерии, не получив желаемого, лишил ее жизни. Я невольно замедлила шаг, прислушиваясь. Беззвучный голос шептал о том, как незнакомец в ярости крушил все, что попадалось под руку, когда Валери снова и снова в чем-то отказывала ему. Как внезапно успокоился, деловито подобрал окровавленный нож, оглядел комнату и вышел, затворив за собой дверь, будто только что не убивал. Картинка была такой яркой, что я зажмурилась, не желая видеть, как медленно, но неостановимо расплывается пятно крови из-под тела мадам. Так вот, почему в спальне и остальных помещениях царил относительный порядок. Убийца даже не заходил туда. Ведь все, что ему было нужно, — сама Валери. Она находилась в гостиной. На чердаке было сумрачно. Единственное пятно света падало из маленького оконца на пол. В стороне от него я увидела Ромео. Недвижимый и почти невидимый, призрак казался вуалью из полупрозрачной ткани на досках пола, в которой он уткнулся, как люди утыкаются в стену лбом, когда им больше некуда идти. Подойдя, я опустилась на колени рядом с ним и, помедлив мгновенье, коснулась ладонью, будто хотела погладить. «Ее здесь больше нет», — услышала я глухой, словно идущий из-под земли голос. «Больше нет». «Да, Ромео». Ее душа отправилась в горний мир. Стараясь подобрать правильные слова, произнесла я. «Но ты не один. У тебя есть я, и я хочу помочь». Облачко шевельнулось, принимая уже знакомый мне образ юноши, лежащего в позе эмбриона на полу. Взглянув на меня, Ромео спросил одними губами. «Как? Я могу упокоить тебя, если ты скажешь, где лежат твои останки». Он яростно качнул головой, отвергая предложение. В глазах Бельмах мелькнул горячий темперамент молодого и энергичного человека, который прекрасно понимает, что делает. «Хорошо», — спокойно согласилась я, поскольку так и предполагала. «Тогда перебирайся ко мне на улицу первого пришествия. Там уже обитают два призрака, но не думаю, что вы будете мешать друг другу. Если захочешь уединения, тебя никто не побеспокоит, обещаю». Ромео сел, обняв руками колени, привычным движением смахнул буйные кудри с лица, повернул лицо к окну. «Тебе нужно подумать». Догадалась я и поднялась, отряхивая пыль с платья. Тоска по Валере стала такой сильной, что я замерла. Блеклый осенний свет в сумраке чердака казался ярким символом посмертного существования. Свет для светлых душ, тьма для темных. А живым остается печаль. Меня коснулся холод, я повернула голову. Ромео стоял рядом, и я встретилась с ним взглядом. Эмоции призрака обрушились на меня. Скорбь, отчаяние, гнев. Он прижимал руки к сердцу, будто оно кровоточило. «Мне тоже ее не хватает», — со слезами на глазах прошептала я. «Хочется верить, она знает, что мы думаем о ней. Но мне было бы гораздо легче, если бы убийца был найден. Кто виновен в ее гибели?» Ромео отрицательно качнул головой. «Этот человек был клиентом Валери?» Продолжала спрашивать я. Работа ума не позволяла расплакаться. «Ты видел его раньше?» Призрачные тонкие пальцы юноши сжимаются в кулаке и делают такое движение, словно Ромео сворачивает кому-то шею. И это по-настоящему страшно. Но нет, он его не знает и раньше не видел. «Хорошо», — кивнула я. «Сейчас я покину этот дом, однако вскоре вернусь, чтобы услышать твой ответ». Возвращаясь в квартиру Валери, я ощущала тяжесть на сердце. Слишком много волнений за сегодня. А еще я собиралась разобрать ее вещи. Но пока на полу красуется кровавое пятно и надпись, сделать этого не смогу. «Вернулась?» — послышался голос Расмуса, когда я зашла в квартиру. «Да». Брен появился в прихожей и внимательно посмотрел на меня и спросил. «Совсем плохо, лисенок?» Я кивнула. «Ты сделала все, что планировала?» «Нет. Мне нужно найти документы, чтобы передать поверенному для оформления свидетельства о смерти и организации похорон. Забрать личные вещи, чтобы здесь могли убраться. Но я не могу». Голос прервался. В моей памяти световой луч застрял в зрачке мертвой Валери, будто попал в ловушку. Расмус шагнул ко мне и обнял. Потом провел на маленькую кухню и усадил на табуретку. «Побудь здесь. Я поищу документы, деньги и драгоценности. Дело привычное, быстро управлюсь». Я только покачала головой, прижалась затылком к стене и закрыла глаза. Что было бы, явись Валери ко мне призраком. Об этом аспекте своего дара я как-то не думала раньше. Но рано или поздно все, кого я знаю, умрут. Кто из них покажется мне после смерти? И чего попросит? Я сама не заметила, как задремала. Сказался недостаток сна за последние дни. Во сне я шла по дорожке, усыпанной гравием, и мгновения человеческого существования отсчитывались громким хрустом камешков под ногами. За очередным поворотом я увидела скамейку, которой раньше здесь не было. Я это точно знала, поскольку дорожка вела в мою башню в Аральбергском поместье. Я проходила здесь 1000 раз. Скамейка была пуста, но едва я поравнялась с ней, как увидела тетушку Агату. «А вот и ты, дорогая!» — воскликнула она, теребя обрывок веревки на шее. «Как тяжело до тебя достучаться! Я тебя зову-зову, а ты не слышишь!» «Что-то случилось?» Я села рядом с ней, с жадностью разглядывая полные покоя виды бабушкиного сада. Я была сильно занята с тех пор, как вернулась в Валентайн, и почти о вас не думала. «Это очень плохо, Эвелин, очень», — расстроенно произнесла она. «Чем реже люди о нас вспоминают, тем сложнее нам напомнить о себе из посмертия. Простите», — виновато сказала я. «Чем я могу вам помочь?» Тётя расцвела, как поздняя норафинская роза. «Не мне одной». Кокетливо улыбаясь, заявила она. «А нам? Кому это нам?» — уточнила я. «Мне и моему возлюбленному Седрику Кендрику. Ты же помнишь его, дорогая?» «Конечно, помню», — я удивленно посмотрела на тетю. «Вы сказали, возлюбленному?» «Мы обрели друг друга и теперь не так одиноки». Агата вскочила и закружилась, словно была не дамой преклонных лет, а девчонкой, примерившей первое бальное платье. «И мы договорились». «Тот из нас, кто первым попадет в горний мир, будет ждать другого». «Ах, это так романтично!» «Рада за вас!» Все еще пребывая в удивлении, сказала я. «Но вы о чем то хотели поговорить, раз снитесь мне?» «Ах, да!» Тётя вновь опустилась на скамейку и сложила руки на коленях, как примерная пансионерка. «К сожалению, таинство брака для нас недоступно. Пусть так. Но и Седрик, и я всегда мечтали отправиться в путешествие». «Смотри, вот документы». «Какие у привидений могут быть документы?» Окончательно изумилась я и проснулась. «И вот еще шкатулка с драгоценностями. Возможно, я ошибаюсь, но она полна, и из нее как будто ничего не взято», — говорил Бреннан, раскладывая на столе знакомые массивные украшения, которые Валери обожала. «Это не ограбление», — с трудом выплывая из странного сна, пробормотала я. «Согласен», — кивнул Бренн. «По прежнему роду деятельности могу сказать, что убийца ничего не искал, а просто слепо крушил все, что под руку попадется. Это здоровый, сильный мужик. Даже странно, что Лис обвинил тебя, уж он-то должен был сообразить. Он хотел побыстрее закрыть дело», — Я легонько похлопала себя по щекам, чтобы окончательно проснуться. Или пытался поставить меня в неловкое положение. Как бы то ни было, ему это не удалось. Сейчас еще раз зайдем к домовладельцу и поедем отсюда. Куда? Расмус сложил драгоценности обратно в шкатулку и протянул ее мне. Господину Альсу, а потом домой. Но сначала заедем в Министерство магии, к отчему. Зачем? Удивился Брен. Задам ему пару вопросов. Секретарь кивнул, собрал документы и последовал за мной в прихожую. На пороге я обернулась. Даже если я еще вернусь, больше не испытаю чувства, что всегда найду здесь понимание и поддержку. Учитель ушел, оставив ученика с теми знаниями, что успел передать. Вряд ли это были все знания. Многое теперь зависит только от меня. Мы вышли, и я заперла дверь. Ах, если бы можно было так же выйти из памяти, где теперь всегда будет расплываться на полу маслянисто-поблескивая красное пятно.